Мы будем первыми. Путь к звездам. Глава 1. Полеты во сне и наяву. Лето выдалось незабываемым. После двух недель ознакомительной практики и полетов мы получили заслуженный отдых. За пару месяцев лета, которые оставались до начала второго курса, я успел пару раз смотаться с друзьями на Исаковское водохранилище и побывать там, откуда началась моя история. Мишка, представляешь, в начале июня выловили одного прыгуна. С такой же высоты прыгал, как и ты, произнес Макс. Вот только у него ситуация хуже, разбился, так что тебе еще повезло. Ага, знал бы ты, рыжий, как мне повезло, да только не могу я тебе этого рассказать. Миш, купи мне мороженое, попросила Даша. Идем, ответил я с улыбкой. По дороге я то и дело бросал взгляды на стройную фигурку девушки в черном купальнике, который лишь подчеркивал ее красоту. Нашим отношениям с Павловой давно пришло время перейти на новый уровень, но я особо не торопился. Не потому, что был не уверен в своих чувствах к девушке, или сомневался в ее отношении к себе. Просто сейчас это означало крест на моем предназначении. Да и отец Даши не особо обрадуется, если снова появится помеха учебе в моем лице. Как бы банально ни звучало, нужно дождаться окончания учебы, а тогда уже думать о совместной жизни, свадьбе и семье. Идти до магазина пришлось минут 15, но за разговором мы не особо заметили, как пролетело время. Магазинчик располагался в гараже, на дачном участке, стоявшим недалеко от автобусной остановки. Его держал ушлый мужичок лет 50, вести дела которому помогала жена. «Ты какое будешь, выбери на свой вкус», – предложила Даша и хитро сощурилась. Я отлично понимал, что мороженое было лишь поводом, чтобы избавиться от компании и поговорить с глазу на глаз. «Два пломбира в шоколаде с орехами, пожалуйста», – произнес я, протягивая купюру в 200 рублей. Цены здесь, конечно, было немного выше, чем в городской черте, но и магазин был рассчитан на отдыхающих и на дачников, которые забыли купить что-то в городе, или не захотели тащить с собой. Девушка с благодарностью приняла угощение из моих рук и сделала вид, что полностью поглощена поеданием мороженого. «Миш, а мои сегодня на дачу едут», – неожиданно произнесла девушка. «Мама заберет Вику с садика, а бабушка с самого утра поехала. Так ты в город не поедешь, а сразу к своим?» – спросил я, будто не понимал, к чему Павлова начала этот разговор. «Поеду, но так страшно оставаться самой, мало ли что. Ты ведь взрослая девочка», начал было я и заметил, как улыбка медленно сползала с лица девушки. «Хочешь, я с тобой останусь, чтобы тебе было не страшно?» «Хочу», просияла девушка, но немедленно взяла себя в руки и приняла невозмутимый вид. «Очень хочу, Миша». Этим вечером я заскочил домой лишь на пару минут, чтобы принять душ после водохранилища, переодеться и забрать вещи. Маме сказал, что ночевать буду у Макса, но я прекрасно понимал, что эта версия тянула на троечку. С другой стороны, какая разница, если мама и так все понимает? Тем более, что после Нового года она постоянно интересовалась, как у Даши дела. Я зашел в знакомый двор, поднялся наверх и позвонил в звонок. Даша открыла не сразу. Я собирался звонить во второй раз, когда послышался звук открывающегося замка, а потом дверь отворилась, и на пороге показалась Павлова в полупрозрачном белье. Я не успел и слова сказать, как девушка взяла меня за руку и поцеловала. Мне лишь оставалось перехватить инициативу, закрыть дверь, а потом полностью забыться в объятиях любимой. За лето мы еще трижды встречались у Даши и с дюжину раз девушка ночевала у меня, когда мама работала в ночную смену. Я боялся, что наши отношения станут помехой на пути к цели, но они только подстегивали и придавали сил. Все свободное время от общения с Дашей я занимался физподготовкой, штудировал учебники, которые могут пригодиться мне для поступления в Центр подготовки космонавтов и следил за новостями. За этот год страны проделали большую работу в освоении космоса. Индия запустила спутник на орбиту Земли, Япония отправила луноход на спутник Земли и добилась его успешного возвращения, а Макс Леон представил новый проект ракеты, которая должна полететь к поверхности Красной планеты с американскими космонавтами на борту. Наши космонавты тоже не остались в стороне. В следующем году планировался запуск беспилотной ракеты к поверхности Красной планеты с марсоходом на борту. Ракета должна успешно приземлиться на поверхности планеты, выгрузить марсоход, который проведет анализ грунта, пробы химического состава воздуха, замеряет уровень радиации на поверхности планеты и передаст эти данные на Землю. А уже следующей миссии с космонавтами на борту предстоит высадиться неподалеку от марсохода, забрать образцы и вернуть его домой. Звучало невероятно, но я знал, что эта задача вполне реальна, ведь невыполнимых целей не бывает. В конце лета мы с мамой отправились в Таганрог, чтобы проведать бабулю, а еще погулять на свадьбе у Саши и Лиды. Еще одно приятное событие, которое оставило свой след. 2 месяца лета пролетели, словно один долгий день, в котором было место и для приятного отдыха, и для упорной работы. Отъезд в академию не стал для меня неожиданностью, но заставил немного взгрустнуть, ведь к хорошему быстро привыкаешь. 2-й учебный год начался с летной практики. Летчики свои часы налетали еще в августе, а первым курсом еще рано было садиться за штурвал, поэтому нам никто не мешал. Иван Степаныч полностью восстановился после полученной травмы и вернулся к полетам, чтобы было вдвойне приятно. Смирнов снова шутил и болтал, словно пару месяцев назад не случилось ничего ужасного. За пару летних месяцев Академия активно поработала над расширением парка самолетов и добавила сразу 10 новых единиц, которые уже облетали сначала инструкторы, а потом и студенты. В первый же день нас повели знакомиться с обновками. Перед вами Diamond D40, австрийский легкомоторный 4-местный самолет с поршневым двигателем, гордо заявил Смирнов. Переоборудован для пилотирования совместно с инструктором. А что, наших самолетов нет? Тот же Як-18, например. Это же классическая школьная парта, вспомнил я старую историю. С Яками неприятная вышла история, поморщился Иван Степанович. Они используют устаревшие двигатели и требуют больше внимания при ремонте. Новые купить негде, они у нас не производятся, а за рубежом найти проблемно. Поэтому те Як-18, которые уже куплены, стоят на балансе воздушно-космических академий, а новые не поставляют. А потом еще и катастрофа, в которой погибли инструктор и курсант академии. В общем, Яки сейчас не в фаворе. Жаль, а ведь я еще в прошлой жизни застал Яки. Теперь уже не услышишь знакомой до боли фразы. Педаль нажать до упора, штурвал на себя. Прошла эпоха. Хотя, нельзя сказать, что это плохо. Нет, прогресс важен. Сейчас все самолеты оснащаются современной авионикой, и даже хорошо, что в Академии нас учат в соответствии с современными реалиями, иначе грош цена таким знаниям и навыкам, когда выходишь из вуза и начинаешь заново учиться, а усвоенный материал можешь забыть. А с австрийскими самолетами будто бы другая ситуация, не выдержал я, будто бы у них проблем с обеспечением деталями нет. Удивишься, Михаил, но нет, в Екатеринбурге собирают австрияков, там же и детали на них производит. У нашего конструкторского завода есть прямой договор с австрийцами. Вам, как инженерам, думаю, это должно быть интересно. Иван Степаныч повел нас к другим самолетам. Эти были практической копией D-40, если особо не присматриваться. Еще одни австрийцы, догадался Березин. Верно, Diamond D-42, тоже дизельные поршневые двигатели, тоже 4-местный, но двигателей 2, считаются более надежными, так как в случае выхода двигателя из строя, есть возможность спокойно завершить полет на работающем движке и дотянуть до посадочной полосы. Я тут же вспомнил летнюю практику и случай с Фоминым, когда Макс со Смирновым едва не разбились во время учебного полета из-за отказа двигателя. Постепенно будет переходить на эти модели и еще одну, тоже двухмоторную, Иван Степаныч кивнул в сторону другого самолета, а затем повел нас знакомиться с ним поближе. Эти самолеты были куда крупнее. Готов поспорить, сюда поместится уже не 4 человека, а куда больше. 19 мест, подтвердил мои догадки Смирнов. Перед вами L410 Турболит, двухмоторный самолет, как и предшественник. У них есть еще кое-что общее, они тоже собираются в Екатеринбурге. Двухмоторные самолеты не только более безопасные, но и пригодятся для обучения. Мы с вами попробуем полетать на одном двигателе. Вы должны вырабатывать навыки компенсации асимметрии тяги, которая появляется при отказе одной из силовых установок. Это задание, одно из основных для выпускников, но пока можете не волноваться. Это ждет вас на 3-м курсе. Для начала научитесь хотя бы самостоятельно летать. Было бы на чем, пробормотал Куприянов. У нас и самолетов всего 1-2 и обчелся. Вы не смотрите, что у нас небольшой парк, возразил Смирнов. Если вы ориентируетесь на другие воздушно-космические академии и считаете, что у них самолетов больше, то попробуйте разобраться, сколько из них можно эксплуатировать. Из дюжины, если половина будет в состоянии взлететь, уже хорошо. А у нас работает более 90% парка. Один L-39 потеряли в июне, а второй пока на ремонте. Зато все остальные самолеты готовы к использованию. Это я к чему? Если вы хотите сказать, что у вас плохие условия, забудьте. У вас есть возможность полетать на 4 моделях самолетов, а парк больше, чем в половине других академий. Увы, но полетать на 2-моторном австрийце нас не пустили. Нужно сперва поучиться на тренажере для этого самолета, а потом уже переходить к полетам с инструктором. А вот нарезать пару-тройку кругов на L-39 запросто. Второй полет стал для меня не таким волнительным, но не менее приятным. Что ни говори, а это замечательное начало учебного года. Немного позже я узнал, что Макс тоже выполнил задачу на отлично. Парень справился с волнением после неудачного первого полета и катастрофы во время второй попытки покорить небо. Третий раз, Алмаз, широко улыбаясь, произнес Фомин, когда мы встретились с ним на территории Академии. Пусть полеты его курса прошли раньше, из-за плотного графика мы смогли пересечься с Рыжим только в начале сентября. Что Смирнов говорит? Поинтересовался я у Макса. В этот раз я летал с Рязанцевым. Целый час провели в воздухе, представляешь? Ну, понятное дело, что Лев Михайлович ничего не сказал, он вообще редко делится впечатлениями, тяжелый на похвалу, зато Смирнов на следующий день пообещал, что если я и дальше буду делать такие успехи, можно будет провести первый самостоятельный полет немного раньше. Первый самостоятельный полет без инструктора был пределом мечтаний каждого летчика. Это особенное событие в жизни покорителей неба, ведь именно после этого можно считать, что ты стал летчиком. Да, будут еще полеты, испытания, многочисленные задания и самые разнообразные самолеты, но этот день запомнится на всю жизнь и станет определяющим. Ты только не дури, Макс, и все у тебя получится. Забеспокоился я. Фомин ведь талантливый парень, но есть у него слабое место – ответственность. Сейчас загуляет по девкам, расслабится после похвалы и быстро скатится. В какой-то степени Рязанцев даже правильно делает, что ничего не обещает заранее искупиться на похвалу. Иначе студент расслабится, и тогда из него уже ничего не слепишь. Разберемся. Заверил Рыжий и умчался по своим делам. Перед началом учебы я заглянул в академию и уточнил расписание. В этом семестре у нас произошли небольшие изменения. Ушла культурология и информатика, зато добавились такие предметы, как русский язык и культура речи, материаловедение, а также метрология, стандартизация и сертификация. Предметов стало еще больше, а нагрузки тем более. Кроме того, появилась курсовая работа по теории механизмов и машин, а это дополнительные хлопоты. На кураторском часу Быков выглядел серьезным и всеми силами старался настроить нас на рабочую волну. Вы должны понимать, что вы перешли на второй курс, а это значит, что поблажки закончились. Вы больше не вчерашние школьники, а матерые прожженные студенты, которые должны соответствовать высокому статусу академии. Надеюсь на дисциплину и прилежание, потому как вылетать из академии из-за неуспеваемости или дисциплинарных нарушений после года обучения невероятно обидно. Ночью мне плохо спалось, то ли причина в духоте, которая стояла на улице, и даже открытые окна не спасали, то ли в кошмарах, которые мне снились. Сколько бы раз я не просыпался, мне постоянно снился сон, что я сижу за штурвалом объятого пламенем падающего самолета. Самое любопытное, что это был не L-39, и даже не Да-42, на котором нам предстояло летать в этом семестре. Я вообще не видел таких самолетов в нашем авиационном парке. Казалось бы, нужно катапультироваться, но внизу город, а это значит, что могут быть жертвы и разрушения. Нет, нужно уводить самолет в сторону, но огонь уже пробрался в кабину и обжигает тело, а высота катастрофически снижается. Еще немного, и спасаться из горящего самолета будет уже бессмысленно. В конце воздушное судно еще и трясти начало, а потом я открыл глаза. «Миха, ты чего кричишь?» Издалека, словно из другого мира, донесся до меня слегка охрипший голос Лехи, моего соседа по комнате. «Где мы?» Я осмотрелся и в предрассветных сумерках с трудом смог рассмотреть очертания комнаты. «В общаге? Где же еще? Тебе какой-то кошмар приснился?» Ты кричал, вот я и решил тебя поднять, пока коменда не примчалась и соседи с ближайших блоков. Ага, спасибо. Я сел на кровати и протер глаза, прогоняя прочь остатки сна. К счастью, сегодня не четверг, можно надеяться, что сон не вещий. К чему вообще могло такое присниться? Несмотря на опасения после увиденного кошмара, неделя прошла вполне спокойно и не принесла неожиданностей. Мы уже были готовы к тому, что на лабораторные работы требуется оформлять допуски, на практику приходить с методичками и базовыми знаниями о работе, а к семинарам готовить материал. Чтобы все могли получить оценку, мы распределяли материал между одногруппниками и вызывались докладывать по очереди. Прошли первые лабораторные и практические работы, возобновились наши исследования на стенде у Быкова, а на следующей неделе Валерий Дмитриевич снова собрал кураторский час, чтобы выдать очередную порцию новостей. Друзья, на выходных случился трагический инцидент на одном из факультетов Академии. Студент-первокурсник попал в аварию и сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице. В связи с этим необходимо провести инструктаж и напомнить правила поведения на дорогах. Когда мы выслушали монотонную лекцию Быкова и расписались в журналах, куратор выдал новость, которая стоила того, чтобы в солнечную сентябрьскую погоду вариться в аудитории. Со следующей недели начинаются олимпиады по профильным предметам. Для нашего факультета это русский язык, теоретическая механика, сопротивление материалов, инженерная графика. Конечно, вы можете попытать удачи в каждом направлении, но я рекомендую не распылять свои силы, ведь если отборочный этап будет относительно простым, то заключительный потребует серьезной подготовки. Простите, Валерий Дмитриевич, а можно подробнее об этих этапах? Заинтересовалась Федосеева, опередив меня буквально на секунду. Разумеется, отборочный этап проходит дистанционно. За отведенное время вы отвечаете на тестовые задания по выбранной вами дисциплине. Проверка проходит моментально после прохождения олимпиады, то есть свой результат вы получаете сразу, а вот узнать, прошли вы или нет, можно только в конце периода, когда будут доступны результаты всех участников. А закрытый, не выдержала Оля. От волнения девушка так сильно сжимала столешницу, что кончики ее пальцев побелели. На закрытом необходимо присутствовать лично. Там уже не тестовые задания, а более развернутый и сложный материал. По русскому языку одним из заданий будет написание эссе, по теоретической механике – решение задачи. В общем, сами все увидите. Если кому-то будет интересно, подойдите ко мне после кураторского часа, я подскажу, где взять материал для подготовки. Разумеется, я подойду. Вот только определиться бы, в какой олимпиаде участвовать, или попытать силы во всех, а дальше бороться за победу там, где удалось пройти в закрытый этап. А толку от этих всех олимпиад? Хмыкнул Золотов. Толк очень большой, серьезно ответил Быков. Во-первых, успехи в олимпиадах важны для вашего портфолио. Вы ведь собираетесь работать по специальности дальше? Многие компании с удовольствием берут на работу выпускников, которые засветились и смогли добиться выдающихся успехов. Если говорить о более приземленных вещах, то победа в местной олимпиаде открывает перед вами двери к региональному этапу, а там за призовое место можно получить до 200 тысяч рублей, или президентский грант в 20 тысяч ежемесячно. Неплохое дополнение, не правда ли? Золотов даже присвистнул от удивления, но тут же отмахнулся от этой идеи. Где мы, и где те 200 тысяч? Нам бы чего более доступного. А как вам прибавка к итоговой оценке по предмету от 1 до 10 баллов, в зависимости от успехов на олимпиаде? Сощурился Быков. Валерий Дмитриевич знал, на что надавить. Ведь даже если пройти отборочный этап и завалить заключительный, все равно можно получить дополнительные баллы. А если за участие денег не берут, почему бы не попробовать? Для себя я уже твердо решил, что буду участвовать во всех олимпиадах, а дальше будет видно. Глава 2. Конференция. Я не собирался нырять в омут с головой и немедленно приступать к прохождению задания олимпиады. Нет, к этому делу, как и к любой ответственной задаче, нужно подходить с умом. Изучить материалы прошлых лет, освежить в памяти знания по всему курсу, заполнить пробелы. Куда спешить, если у меня есть целая неделя? Конечно, откладывать на последний день тоже неразумно. Кто знает, какие непредвиденные сложности могут возникнуть. Именно поэтому прохождение отборочных этапов олимпиады я начал в пятницу, когда в запасе оставалось еще 2 дня до окончания приема заявок. Участвовать решил во всех 4 олимпиадах. Нужно выжимать максимум возможностей из того, что предлагает жизнь. Тем более, что за прохождение в заключительный тур Олимпиады непременно дадут баллы к семестровой оценке. Нет, определенно нужно попытаться. А вот в подготовке я сделал упор на технические предметы. Мне кажется, в Олимпиаде по русскому языку будет большая конкуренция. Тех, кто разбирается в этом предмете, достаточно много, а я в нем далеко не фаворит. Нет, пишу грамотно, а вот с эссе, сочинениями и прочими задачами справляюсь сложнее. Что тут поделаешь? Если у меня склад ума типичного технаря, зато к остальным олимпиадам подготовился как следует. Семестровых и курсовых по предметам пока не было, поэтому мое репетиторство простаивало. А это значило, что у меня полно свободного времени. В первый день я прошел задания по теоретической механике и сопромату, а на закуску оставил инженерную графику и русский язык. Прохождение каждого испытания занимало по 2 часа времени, поэтому успеть все за один день было просто нереально. Не то, чтобы времени свободного было в обрез. После 2-часовой нагрузки голова идет кругом, так что еще такой же тест, потолок физических возможностей. В субботу я собирался заняться оставшимися 2 олимпиадными заданиями сразу после занятий у Быкова, но меня ждал сюрприз. «Друзья, все в сборе? Очень хорошо, потому как у меня важное объявление», произнес Валерий Дмитриевич, заскочив в лабораторию, словно ужаленный. Судя по взволнованному виду Быкова, случилось что-то серьезное. В общем, мы добились серьезных результатов, и нашей разработкой заинтересовались в Москве. Точнее, интерес возник у Роскосмоса, но действуют они по официальным каналам. А что за интерес-то, удивился Абрамов. Хотят оценить нашу установку и ее перспективы. Возможно, захотят использовать на практике. Внутренне я ликовал. Это ведь уникальная возможность прикоснуться к космической тематике и заявить о себе. Кроме того, это наш шанс сделать что-то полезное для успеха в космической гонке. Угораздило же меня выбрать именно это направление. Принялся сокрушаться Быков. Валерий Дмитриевич, а что не так? Удивился я. Все складывается как нельзя лучше. Вот именно, что нельзя, ответил куратор. Вы представляете, какая это ответственность? Репутация Академии поставлена на кон, а у нас недостаточно опыта для мероприятий подобного уровня. Если быть точным, его совсем нет. Так самое время заявить о себе. Мы Академия молодая, а нас еще мало кто знает. Вот он, наш звездный час. А если что-то пойдет не так, не унимался Быков. Там ведь будут все. Министр, телевидение, ученые, представители других академий. Наверняка у многих ученых возникнут вопросы. Если мы упадем лицом в грязь, нам этого не простят. Да, верно гласит народная мудрость. Не откусывай больше того, что в состоянии проглотить. Быков хоть и был замечательный человек, но явно не дотягивает до уровня специалиста, предлагающего инновационные разработки и умеющего работать на высшем уровне. А нужно стремиться вперед и расти, иначе космическую гонку не выиграть. Американцы еще в прошлом веке сказали, что СССР выиграл космическую гонку за школьной партой. Кто знает, чего бы мы добились в космосе, если бы не крайне сомнительные успехи заокеанских соперников. После высадки американцев на Луну, реальность которой до сих пор вызывает споры, наши амбиции в космической гонке заглохли. Сейчас мы должны повторить свой успех и привести страну к победе, и Академия станет отправной точкой, трамплином для уверенного рывка вперед. Только в этот раз нельзя упускать победу. Домой я вернулся только к 6 часам вечера. Все это время мы провозились с установкой, думали о том, как готовиться к презентации и как лучше представить нашу работу. Быков заметно нервничал, но не терял самообладания. Хотя, все мы немного нервничали, но работа затягивала с такой силой, что на волнение просто не оставалось времени. Включив компьютер, я проверил почту и с удивлением обнаружил, что пришли мои результаты по тестам по теоретической механике. Мне удалось набрать 87,5 баллов, а по сопромату ситуация была немного лучше, 94. Надеюсь, этого окажется достаточно для прохождения на следующий этап. Сил на прохождение еще 2 отборочных уже не оставалось, поэтому я решил отложить это на последний день. С утра, пока голова еще не была забита другими проблемами, прошел тестирование по инженерной графике и русскому языку. Быков ждал нас после обеда, поэтому у меня было еще 1,5 часа на тренировку. После занятий заскочил в душ, перекусил и помчался в лабораторию. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, мы единогласно решили собраться и поработать с установкой. Времени до презентации оставалось меньше недели, а нам нужно было многое успеть. Неудивительно, что в понедельник я чувствовал себя как выжатый лимон. 7 дней без отдыха, а ведь предстоит еще 6, потому как впереди учебная неделя, а в субботу научно-практическая конференция, на которой нам предстоит провести презентацию нашей установки и рассказать о достижениях. В общем, как любит говорить современная молодежь, попал я конкретно. Почапал на кухню, заварил себе чай, сделал хлеба с маслом и устроился за столом с телефоном в руках. Обычно я читал новости, но в этот раз изменил обычный распорядок дня и зашел проверить почту. Скорее всего, ответы пришли еще вчера, но вечером я вернулся уставший и просто-напросто забыл об олимпиадах. До сих пор не могу привыкнуть, что письма теперь приходят по интернету, а не в конвертах. Хотя, в конвертах тоже встречаются, но это большая редкость. На почте меня ждало целых 7 писем. Одно явно было рекламным и сразу отправилось в папку спам, а вот остальные я открыл, потому как они были от академии. Сначала мне пришли результаты по тестированию, а сегодня пришли общие результаты. Михаил Игоревич, сожалеем, но ваш результат на олимпиаде по русскому языку недостаточен для попадания в закрытый этап. Надеемся, что к следующему году вы подтянете свои знания и попытаетесь снова. Обидно, но с русским языком я в пролете. Собственно, я и не возлагал на эту олимпиаду особых надежд, но рассчитывал получить несколько бонусных баллов к итоговой оценке. Есть у меня предчувствие, что они пригодятся. С замиранием сердца открыл следующее письмо. Неудача подкосила мою уверенность, поэтому я даже подпрыгнул от радости, когда увидел, что по теоретической механике я прошел в закрытый этап, и тут же одернул руку, потому как обжегся горячим чаем. Пришлось сделать небольшой перерыв и подержать руку под холодной водой, а потом отыскать половую тряпку и вытереть разлитый чай. Заново я его не заваривал, решив сначала разобраться с новостями. Следующие 2 письма меня тоже порадовали. Помимо теоретической механики я пробился в закрытый этап олимпиад по сопромату и инженерной графике. 3 из 4. И когда это все успеть? О, наша ранняя пташка проснулась. Воскликнул Абрамов, выбравшись из своей комнаты. Над чем мозгуешь в такую рань? Изобретаю машину времени, чтобы успевать на поры, готовиться к семинарам, заниматься в лаборатории, вести репетиторство и посещать 3 олимпиады сразу. Еще бы неплохо найти время встретиться с Дашей, но за это я вообще молчу. А я тебе говорил, что нужно распределять приоритеты, с улыбкой произнес Артем. А ты, выходит, распределил? Разумеется. Я учусь и веду научную деятельность в лаборатории. В свободное время гуляю с Китти. И мне хорошо, я не спешу жить. А вот ты разрываешься. Поверь, Миш, ничем хорошим твои нагрузки не закончатся. Сейчас Быков разберется с презентацией и придумает очередное безумное задание для волонтерского отряда. А не за горами семестровые задания и курсач. В твоем случае это вереница желающих получить помощь. Вот тогда ты точно поймешь, что позволил загнать себя в ловушку. Ничего, первые курсы студент работает на зачетку, а потом мы поменяемся местами. Думаешь, в жизни так же? Если хочешь добиться успеха, руби дерево в одном месте, а не вдоль всего ствола. В какой-то степени Тёма прав, волонтерство не поможет мне поступить в центр подготовки космонавтов, но отказаться от этой затеи я не могу. А что насчет репетиторства? Придется затянуть ремень и забыть о занятиях. Деньги мне нужны, но не ценой выполнения главной задачи всей жизни. И потом, у меня есть стипендия и пенсия по потере кормильца. Этого и накопленных денег с прошлого семестра точно должно хватить. По крайней мере, на первое время. А через годик-другой что-нибудь придумаю. Ладно, давай собираться, а то на поры опоздаем. Пойду будить Руса, иначе он так до обеда проспит. Артем поднялся из-за стола и умчался к себе в комнату. А я направился к себе. Леха еще не приехал из дома, поэтому мне никто не мешал побыть со своими мыслями наедине. Из общаги я выскочил буквально за 5 минут до начала поры. К счастью, бежать было недалеко, поэтому я точно успевал. Стоило мне влететь в фойе главного корпуса, навстречу из кабинета мне выскочил Быков. «Миша, как настрой? В среду вечером жду в лаборатории. Так сказать, главная репетиция перед выступлением на публику. Эта неделя была просто сумасшедшей. Как назло, нас завалили заданиями, и готовиться к конференции приходилось по вечерам в перерывах между подготовкой к семинарам. Еще и в среду Быков усугубил ситуацию, продержав нас в лаборатории целых 4 часа. Мы закончили подготовку оборудования к конференции, составили план, дважды отработали запланированную презентацию, но я все равно волновался. Все-таки у нас не так-то и много опыта было в плане работы с такими установками, а каверзные вопросы непременно будут. Я ведь знаю ученого брата, ему борща не долей, премию не дай, лишь бы только блеснуть своей эрудицией и загнать коллегу в ступор. Если не знаете ответ на вопрос, не стесняйтесь переадресовывать его мне. Если я не смогу ответить сам, попытаюсь дать какой-нибудь нейтральный ответ, напутствовал нас Быков. Валерий Дмитриевич волновался не меньше нашего, но пути назад уже не было. Мы сами выбрали этот путь, согласившись участвовать в работе над проектом, и я об этом совершенно не жалею. К концу недели я снова получил письма от Академии на почту, в которых значились даты заключительных этапов Олимпиады. 14, 21 и 28 ноября. Спасибо, что хоть не перед сессией. Хотя это ведь я еще не знаю, когда пройдут региональные и всероссийские этапы, а поучаствовать в них ну очень бы хотелось. Как разберусь с конференцией, непременно начну готовиться. А пока есть куда более важные задачи. В субботу я проснулся как обычно, решил не вскакивать ни свет, ни заря, а хорошенько выспаться, чтобы встать с ясной головой и выглядеть свежим. Рубашку выгладил еще с вечера, чтобы не возиться с этой задачей утром. Костюм висел в шкафу. Осталось только нанести крем на туфли. Да, еще пару раз пшикнул одеколоном, который подарила мне Даша еще с месяц назад. Все как-то руки не доходили попробовать. Запах мне нравился, но повода особого не было. Леха укатил домой рано утром, Руслан уехал еще вчера, а Тема до сих пор спал. Все мои попытки разбудить его оканчивались провалом. Похоже, кто-то снова допоздна гулял с девушкой. Удивительно, что Камин допустила после отбоя. Неужели Артем раскусил мой секрет и научился находить общий язык со Светланой Ивановной? Абрамов, подъем, Родина зовет. Громко крикнул я, устроившись на кухне с чашкой чая. А Родина не может подождать еще минут 15, донесся жалобный голос из спальни. Родина, может, и подождет, а вот Быков, нет. Он нас в открытый космос без скафандров отправит, если опоздаем к началу мероприятия. Этот может, простонал Артем и сполз с кровати. Удивительный человек, до сих пор не перестаю поражаться его спокойствию и организованности. Нам нужно было выходить через 20 минут, а он только встал. И более того, за оставшееся время успел сделать все, что полагается, и собраться. Нет, все-таки можно было еще минут 10 поспать, заключил Тема, когда мы уже собирались выходить из блока. Ученые утверждают, что интервальный сон вреден для здоровья. Более того, если переставлять будильник каждые 5-10 минут, сделаешь только хуже. Это они забыли времена, когда сами были студентами, проворчал Абрамов, но спорить со мной не стал. Сегодня возле академии было людно. Студентов как раз было не больше сотни, ведь для участия в конференции удалось согнать далеко не всех. Скорее всего, собрали только местных, а все иногородние, кто успел уехать вчера или сегодня утром, избежали участи сидеть с умным видом в течение нескольких часов на официальной части мероприятия. «Вот вы где», — заприметил нас Быков, когда мы с Артемом вошли в фойе. «Я же просил прийти немного раньше. Есть возможность еще раз пробежаться по плану выступления и поговорить с важными людьми. Кстати, насчет выступления. Нас пригласят в середине официальной части после выступления ректора. Будьте готовы». Быков умчался утрясать какие-то важные детали, а мы нашли остальных и пробежались по основным пунктам нашей презентации. Конференция проходила в большой мультимедийной аудитории. Судя по тому, что на всю аудиторию свободных мест оставалось не больше дюжины, здесь собралось около 200 человек. Студенты, преподаватели, сотрудники академии, пресса, гости конференции. Правда, самые важные гости, которым предстояло принимать участие в обсуждении, находились прямо за длинным столом, а за их спинами располагался большой экран, на который выводилась картинка с проектора. «Дамы и господа, имею честь представить вам наших гостей», – произнес спикер сегодняшней конференции, и я моментально повернулся на голос, потому как узнал баритон Смирнова. Да, идея поставить Ивана Степановича ведущим была блестящей. Мало того, что он отлично разбирается в теме мероприятия, так он еще и выделяется невероятной харизмой, что дает ему кучу очков. Тема толкнул меня в бок и кивнул в сторону Смирнова, словно пытался сказать все то, что только что промелькнуло у меня в голове. Я лишь кивнул ему в ответ, чтобы не шуметь. На нас и так сейчас были направлены взгляды гостей, сидящих за столом. Заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и науке Павел Евгеньевич Миронов, высокий статный мужчина, сидящий в самом центре стола, поднялся, вежливо кивнул и занял свое место. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Аркадий Петрович Зарницкий, ректор военного авиационного инженерного университета Константин Михайлович Светличный. Минут пять Смирнов перечислял всех гостей. В стенах нашей академии собрались ректоры шести вузов, а также гости из Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов. Даже организовали телемост с Москвой, благодаря которому студенты столичных вузов могли следить за нашей конференцией в режиме онлайн и задавать вопросы. Возможность выступить с приветственным словом предоставили ректору нашей академии, затем выступили все гости, обсудили насущные проблемы развития космической отрасли, а затем ректор рассказал о работе академии и пригласил нас выступить перед гостями конференции. Вот тут-то и настал наш звездный час. Первым, как и положено руководителю, взял слово Быков. Благодарю всех собравшихся в этой аудитории гостей и руководство Академии за возможность провести такое масштабное мероприятие, с волнением в голосе произнес Быков и посмотрел на нас, словно искал поддержки. Создавая наш проект, мы даже не ожидали, что эта тема привлечет настолько мощное внимание. Наша установка, получившая рабочее название «Десница», позволяет работать космонавтам в открытом космосе за пределами МКС, а также на поверхности планет с разреженной атмосферой или вовсе без нее. По сути, это универсальный помощник, который необходим инженерам как для ремонта, монтажа оборудования или установок, так и для проведения исследований. На самом деле, десница выглядела как портативный манипулятор, который повсюду следует за космонавтом, переносит на себе инструменты и рабочий материал, а также помогает проводить различного вида работы. Наша с Федосеевой задача была в том, чтобы обеспечить его плавное движение в любой среде. Артем с одногруппником работали над тем, чтобы эта штуковина могла выполнять задачи и помогать космонавту, или вообще обходиться без его помощи, позволяя управлять процессом ремонта или работы удаленно. Единственное, чего нам не удалось пока добиться, так это полноценной работы в воде, но я думаю, что в условиях открытого космоса и поверхности Марса это и не пригодится. После выступления Быкова пришел и наш черед представлять установку и рассказывать о ее возможностях. В этом нам здорово помогли видео на экране, слайды и уменьшенный макет. Павел Евгеньевич, как вам установка? Возьмете в работу? Поинтересовался у замдира Роскосмоса ректор МГУ. Протестируем и возьмем, с улыбкой ответил Миронов. А вот такой злободневный вопрос, когда на Марс полетим? Не успокаивался Светличный, словно вопросами должны заваливать гостей, а не нас. Раз уж мы заговорили о космосе в рамках конференции, я немного приоткрою планы нашей организации на ближайшее будущее, произнес Миронов и поднялся с места, чтобы его было лучше видно и слышно. Безусловно, сейчас все взгляды прикованы к новой космической гонке, в которой участвуют сразу несколько стран, ведущих космических стран, и от нас ожидают серьезных успехов, как от прямой наследницы государства, первым отправившего в космос человека и добившегося многих успехов. Я говорю о запуске искусственного спутника Земли, запуске и возвращении животных, возвращении человека с орбиты и так далее. А какая ситуация сейчас? Насколько прочны наши позиции? Поинтересовался ректор МКТУ имени Баумана. На первый взгляд может показаться, что мы далеки от лидирующих позиций, но это не так. Нельзя просто так взять и полететь на Марс. Это не поездка на отдых, когда вы бросаете свои вещи в багажник, садитесь за руль автомобиля и едете в Сочи. Это серьезное мероприятие. Мы должны разработать двигатели, которые позволят достигнуть Красной планеты, сесть на ее поверхность, а затем вернуться обратно. Более того, необходимо обеспечить запас топлива для ракеты, кислорода, пищи и воды для космонавтов, произвести расчеты, обеспечить связь и возвращение экипажа домой. А что для этого делается прямо сейчас? Что можно рассказать о планах? Полюбопытствовал Смирнов. Сейчас мы планируем запустить орбитальную станцию. Уже в следующем году планируется запуск научно-энергетического модуля на орбиту, а за следующие три года на орбиту Земли выведем основной, узловой, шлюзовой и целевой модули. Таким образом, к 30-му году орбитальная станция на орбите обретет финальную конфигурацию и послужит промежуточным звеном между Землей и Марсом.